не только следовал им, но и понимал их. Нередко он вскользь бросал одну-две поясняющие фразы, и ей удавалось проникнуть в смысл невнятных древних текстов. Но по традиции госпожу Вейра мог обучать только предводитель. «Во имя первого яйца, почему не Мнемет?» Бронзовый гигант Флара догнал Неморту. «Хат, благородный зверь, в полном расцвете сил, но ни по величине, ни по размаху крыльев, ни по силе он не мог сравниться с Мнементом. Наверняка в последней кладке Неморты оказалось бы больше 10 яиц, если бы ее достиг Мнемент. Йора, последняя и самая непопулярная госпожа Вейра, была тучной, глупой и несведущей. На этом сходились все. Считалось, что дракон отражает черты характера своего всадника. Несомненно, королева вызывала у Мнемента столь же острое отвращение, какое человек, подобный Флару, мог испытывать к ее наезднице. «Наезднице!» — тут же передразнила себя Леса, с насмешкой глядя на дремлющего слева. Но если Флар пошел на такой риск, на отчаянную дуэль с Фексом, только для того, чтобы там, в Руате, спасти жизнь Лесы и привести ее в Вейр в качестве претендентки, если ему удалось все это сделать, то почему, когда она добилась успеха, он не взял власть над Вейром и не сместил Ргула? Чего он ждал? Он проявил столько страсти, убеждая Лесу бросить Руат и отправиться в Бенденвейр. Почему же он занял позицию равнодушной отрешенности, в то время как людская неприязнь к Вейру становится все сильнее и сильнее? «Спасти Перн!» Вот что сказал Флар. «От кого, как не от Ргула?» И лучше бы Флару немедленно начать эту спасательную операцию. Может быть, он ждет подходящего момента, ждет, когда Ргул допустит роковой промах. Но с Ргулом этого не случится, мрачно подумала Лесса. Потому что он вообще ни на что не способен. Он даже не в состоянии объяснить ей вещи, которые она желала бы знать. Следите за небом. Со своего карниза Лесса могла видеть гигантский прямоугольник звездной скалы. Он ясно вырисовывался на фоне неба. Возле этой глыбы всегда стоял в дозоре всадник. Когда-нибудь она поднимется туда. С площадки перед скалой открывается великолепный вид на хребет Бенден и на высокое плато, расстилавшееся до самого подножья Вейра. В прошлый оборот у звездной скалы состоялось нечто вроде торжества, когда заходящее светило на мгновение замерло у вершины каменного пальца, отмечая зимнее солнцестояние. Это подтверждало важное назначение пальца, но не звездной скалы. Что ж, добавим еще необъяснимую тайну. «Всадники Вейров, взмывайте выше!» Вздохнув, написала Леса. Множественное число Вейров, а не Вейра. Ргул не мог отрицать, что на Перне было 5 пустых Вейров, заброшенных не весь сколько оборотов назад. Ей пришлось выучить их название в том порядке, как их основывали. Первый и самый могущественный форт. За ним Бенден, Плоскогорье, жаркий Айген, океанская Иста и расположенный на равнине Тылгар. Но Лессе никогда никто не объяснил, почему покинуты 5 Вейров и почему огромный Бенден, способный вместить в свои бесчисленных пещерах 500 чудовищ, ограничивается всего 200. Конечно, Ргул морочил голову новой повелительнице Вейра баснями о том, что Йора была ленивой, неврастеничкой и слишком часто позволяла своей королеве переедать. При этом никто так и не объяснил Лессе, почему это так важно. Наоборот, вопреки наставлениям, все казались довольными, глядя, как лопает Рамота. Впрочем, Рамота росла. Росла так быстро, что не замечать этого было просто невозможно. Несмотря на присутствие Ргула и Слела, нежная улыбка скользнула по губам Лессы. Девушка подняла взгляд от грифельной доски к проходу, который вел из комнаты совета в большую пещеру, служившую гнездом Рамоти, и почувствовала, что Рамота еще спит. Она страстно желала ее пробуждения, ободряющего внимания радужных глаз, обволакивающего дружелюбия и нежности, которые делали жизнь в Вейре терпимой. Временами Лессе казалось, что в ней соседствуют две женщины, довольная и веселая, когда можно ухаживать за Рамотой, мрачная и разочарованная, когда дракон спал, Вздохнув, Лиса отбросила навевающие уныние мысли и вернулась к уроку, который помогал ей скоротать время. Звезда пришла.